Глава 6. Эвелин. Через минуту к нам подходит улыбчивый рыжий парень, весь в веснушках. Кажется, будто у него не было бессонной ночи. Уж слишком держится бодрячком. «Да, Джей, что случилось?» Он переводит взгляд на меня, и улыбка становится шире. «А что это за красотка у тебя здесь? И еще одна рыженькая? Я требую возмещения за нарушение авторских прав». «Только я могу быть рыжим красавчиком, так что, юная леди, с вас коктейль». Нейт проводит ладонью по волосам и наигранно дует губы. «А Болтус, тебя для этого и позвали». Джейсон закатывает глаза и, отбивая барабанную дробь по стойке, продолжает. «Сейчас будешь судить. Все просто. Скажешь, чей коктейль вкуснее. Так что говори любой, какой хочешь, и мы его сделаем в двойном размере». Я понимаю, что вряд ли смогу тягаться с Джейсоном, но давать заднюю тоже не в моих принципах. Остается надеяться, что Нейт выберет хорошо знакомый мне алкогольный напиток. Он задумывается и словно специально тянет время, а я ужасно волнуюсь и уже готова съязвить, но сдерживаюсь. Давайте пылающий Б-52. Он присаживается на стул и с горящими глазами ждет, когда мы приступим к приготовлению. «Ангелок, может, для большего азарта на время приготовим?» Джейсон достает ликеры и пододвигает ко мне. «Ну уж нет, не хочу, чтобы ты проиграл не только в качестве, но и в скорости», — хмыкаю я и беру две рюмки. Одну ставлю перед Джейсоном. «Слушайте, я передумал. Пусть эта лисичка остается, она мне уже нравится», — шутит Нейт, и я замечаю, какие у него яркие живые эмоции. Приступаю к приготовлению коктейля, заставляя мандраж отойти на задний план, чтобы не помешал. Необходимо сделать так, чтобы слои не перемешались, а в конце еще и поджечь. Я вообще плоха в фаер-шоу. Однажды во время практики на курсах подпалила брови преподавателю. Ох, будь это препод из университета, никогда бы не сдала экзамен. А у этого не было возможности меня исключить. Деньги уже заплачены. На дно стакана для шот-дринка я наливаю кофейный ликер, затем по задней части барной ложки добавляю второй вид — ирландские сливки. Проверяю, чтобы слои не смешались, и беру в руку бутылку с завершающей частью коктейля. Потому что готовить этот напиток очень волнительно, не хочется упасть в грязь лицом. Завершаю Б-52, влив в него трипл-сек и дрожащими руками поджигаю. Над рюмкой появляется красивое голубое пламя, и я не могу сдержать восторг. Если бы не Нейт, я бы сама попробовала свой шедевр, но приходится отдать дегустатору. Опасная работа. Мне на протяжении всей смены хочется выпить. «Пробуй!» — тороплю я Нейта и тихонько хлопаю в ладоши, и лишь через секунду вспоминаю, что не дала парню трубочку. Сразу же исправляюсь и вставляю ее в напиток. «Ладно, все, что горит, уже по определению крутая вещь». Он берет стопку и быстро выпивает через соломинку, а после того, как проглатывает мое творение, округляет глаза. «Детка, это шедеврально?» «Идеально!» Он переводит взгляд на Джейсона и добавляет. «Прости, брат, лисичка и правда, молодец». Джейсон молча берет бутылки, делает коктейль, поджигает, а после, взяв за низ стопки, подталкивает другу. Нейт потирает ладони, наблюдая за нами, скользит взглядом то по мне, то по моему напарнику. «Слушайте, ребят, может, вы частенько будете проводить такие фишки?» — скалится он, осушая содержимое. «Печень откажет», — бурчит Джейсон, сложив руки на груди. И ждет результатов нашего мини-спора. «Ну, что я могу сказать?» «По двум коктейлям, конечно, сложно делать выводы. Еще бы парочку». Нейт натыкается на сердитый взгляд Джейсона и вскидывает ладони. «Ладно, ладно, победила лисичка». У нее второй слой был побольше, и напиток от этого получился нежнее, с приятным послевкусием. «Если что, зовите, я всегда готов прийти на помощь, особенно когда нужно что-то съесть или выпить», — усмехается он, и, попрощавшись, уходит переодеваться. «Поздравляю, ангелок, загадываю желание». Джейсон подходит вплотную и ставит руки на барную стойку по обе стороны от меня, лишая личного пространства. Он заглядывает мне в глаза и выжидающе смотрит, а я не знаю, что сказать. Попросить, чтобы поцеловал? Глупо. Хотя его соблазнительные губы, растянутые в улыбке, привлекают внимание, но приходится, положив ладонь на грудь, оттолкнуть его. «Не сегодня. Потом что-нибудь придумаю». Я иду к выходу, а у самой ладони влажные от волнения. «Сейчас хочу только домой». «Иди одевайся, и через 10 минут жди у входа. Я тебя подброшу», — кричит Джейсон мне в спину. Я скрываюсь за дверью служебного помещения и, торопясь, переодеваюсь. Не хочу, чтобы он отвозил меня домой. Не могу объяснить, почему, просто не хочу, и все. Со мной происходит что-то не то, когда Джейсон оказывается слишком близко. Тело не слушается и реагирует не так, как должно на коллегу. Наверное, всему виной волнение, танец с Джокером и карты. Черт. Я стою в одном нижнем белье и понимаю, что забыла самую важную вещь в ящике на рабочем месте. Необходимо незаметно прошмыгнуть туда и забрать ее. Надеваю комбинезон, привожу волосы в порядок и, взяв сумку, иду к выходу. Но у самой двери притормаживаю, когда раздаются голоса коллег. «Картер, по поводу понедельника договоришься?» — обращается Джастин к Джейсону. Затем хлопает дверь, и я уже не слышу остаток разговора. «Сейчас самое время забрать мою находку. Быстрым шагом направляюсь в зал за стойку. В голове рождается мысль. А что, если ее взял Джейсон?» Открываю ящик и вижу карту на том же месте, где ее оставила. Убираю в сумку и спешу на выход. Снимаю с блокировки мобильный. Хочется уехать до того, как Картер успеет выйти. «Эви, подожди!» Голос Джейсона вновь заставляет подпрыгнуть на месте. «У тебя такой вид, словно ты хотела сбежать». Его тяжелые шаги приближаются, и у меня нет другого выхода, кроме как дождаться. «Угу, сбежишь от тебя», — усмехаюсь я, выходя на улицу. «Именно, Коллинз, от меня не сбежишь». Он кладет руку мне на поясницу и подталкивает к парковке. «Сейчас, прокачусь ветерком». Мы подходим к спортивной машине. Джейсон идет дальше, и я замечаю за ней мотоцикл. «Экстрим вместо бодрящего кофе с утра. К такому я точно не была готова». Усмехаюсь мысли, что Картер — как доза кофеина, которая будоражит кровь и заставляет давление подскочить. «Держи», — он протягивает мне шлем и надевает другой на себя. «Называй адрес, куда подбросить». Перекидывает ногу через сиденье, кладет руки на руль. Я говорю, где живу, и рассматриваю мотоцикл. Он полностью черный, с хромированными вставками. Если честно, я еще ни разу за 21 год не каталась на такой штуковине. Машины на 4 колесах более привычны. «Не бойся, Эви». Джейсон кивает на место позади себя, показывая, что пора бы принять решение. Я надеваю черный шлем и подхожу. Кладу ладонь ему на плечо, а после сажусь. «Держись крепко!» Джейсон берет мои руки и делает так, чтобы я его обняла. «Сложи их в замок, а то футболка скользкая, а лучше он задирает ткань и кладет мои ладони на свою горячую кожу. Мне так определенно больше нравится. Я прижимаюсь щекой, хочется снять этот дурацкий шлем к черной ткани и слегка провожу ладонью по натренированному прессу. Ноги ставлю на подножки, и Джейсон заводит двигатель. Мы мягко трогаемся с места. Мне не страшно, запах сладковато-древесного мужского парфюма действует успокаивающе. Мотоцикл набирает скорость и мчится по еще пустым дорогам города. Легкая прохлада ласкает оголенные участки кожи. Я ощущаю свободу и адреналин. Хочется поднять руки, целиком отдаться моменту. Не ожидала, что мне так понравится езда на мотоцикле. Я скольжу ладонями вверх под футболку Джейсона и впитываю такое необходимое тепло, которое исходит от его кожи. Он никак на это не реагирует, и уже спустя 10 минут мы подъезжаем к дому. На такси бы вышло однозначно дольше. Паркуемся возле подъезда, и мне приходится вытащить руки, вновь подставляя их утренней прохладе. Слезаю с мотоцикла, снимаю шлем. Столько раз видела в фильмах, как эротично девушки это делают. Но у меня явно не получается так эффектно. Рыжая прядка цепляется за что-то, и я никак не могу выпутаться из плена самостоятельно. Держу шлем в руках и, кряхтя, дергаю, но безуспешно. «Подожди». Джейсон встает рядом и аккуратно помогает мне освободиться. «Так и скажи, что хотела еще со мной покататься». Сквозь открытый визор шлема, по глазам парня, я понимаю, что он улыбается, и не могу сдержаться. Уголки губ ползут вверх в ответной улыбке. «Мне понравилось. Спасибо, что довез. Я прощаюсь, разворачиваюсь, чтобы уйти, но Джейсон берет меня за запястье и не дает сделать и шага. «Забыл предупредить. У нас в клубе есть традиция. Несколько раз в месяц по понедельникам он не работает, и начальство разрешает открыть его, чтобы отдохнуть коллективом». Джейсон отпускает мою руку и вопросительно заглядывает в глаза. «Какое у нас хорошее начальство?» Решаю не говорить, что Джастин уже намекал на что-то подобное. «Можно взять подруг?» «Да, конечно», — одобрительно кивает он. «Беги спать, лисичка». «Кстати, не знаю, зачем говорю это, просто хочется, и все. Мы, конечно, проиграли, но тема с лазаньей в силе. Договорились». Джейсон закрывает визор, садится на мотоцикл и ждет, пока я уйду. А я осознаю, что у меня остался еще целый час для того, чтобы поспать перед учебой. Не могу не воспользоваться такой возможностью. Мия уже по-любому проснулась, но все ее вопросы немного подождут. Мне просто необходимо перезагрузиться. Интересно, как она отреагирует на карту?»